все эти переезды, да, я пассажир в нескончаемом потоке поездов, машин. И сколько километров мы с тобой преодолеем, сколько мы с тобой смогли, сколько мы сумеем. Давай бежать, давай с тобой скрываться, для сомнений не оставим одного лишь шанса. Нам будет мало, а ведь пора решаться, для испытаний нам понадобится панцирь. Давай сыграем в игру, ты нарисуешь мир, где мы отразимся в тишине квартир. Ты нарисуешь дом, мы будем жить в нем. Ты нарисуешь кровать, на ней мы будем спать. Давай с тобой сражаться, давай как звери биться. Неукротимая львица в клетке, как птица, отбилась от стаи, высоту теряя, ведь без помощи других люди не летают. Останься здесь хотя бы на минуту, я прошу тебя, виражи не путай. Останься здесь хотя бы на час, и не важно, что дальше ожидает нас. Останься здесь хотя бы на минуту, я прошу тебя, виражи не путай. Останься здесь хотя бы на час, я остановлю планету эту для нас. Наверное, нашей встречи сопутствовало солнце, а звезды ждали, когда уже луна проснется. Да просто выпали гадальные карты, что мы встретились с тобой в одном плацкарте. И вот она напротив, желание подойти. Откуда эта неуверенность внутри? А вдруг она не поймет, а вдруг она откажет. И снова пролечу с неуверенным пилотажем. Это расстояние от Москвы до Пензы растянулось неуверенностью в моем сердце. И эти переезды, эти перелеты напоминают мне о ком-то, ну что ты. И это расстояние от Москвы до Пензы растянулось неуверенностью в моем сердце. И сколько было пассажиров по пути, но в воспоминаниях осталась именно ты. Останься здесь хотя бы на минуту, я прошу тебя, виражи не путай. Останься здесь хотя бы на час, и не важно, что дальше ожидает нас. Останься здесь хотя бы на минуту, я прошу тебя, виражи не путай. Останься здесь хотя бы на час, я остановлю планету эту для нас.